Глава 36. Беды идут чередой. Наследник показал глазами, что Кай следует удалиться. Тот незамедлительно подчинился, качнув на прощание головой. Топот его башмаков за закрытой дверью не оставил сомнения. Принц побежал. Время для него тоже было дорого. Его же спешка подтолкнула Весю к действию. «Ну?» – произнесла она, от нетерпения топнув. «Чего ждем? Почему не бежим?» Константин молча шагнул к ней, укутал плечи потерянным платком, подарком купеческой бабушке. От этого жеста у Веси выступили на глазах слезы. Она потерла щекой о теплую ткань, напоминающую о доме, о родных людях. «Лисий хвост не верну, оставлю себе, ладно?» Она кивнула, не в силах произнести ни слова. Как давно был тот беззаботный маскарад, словно в другой жизни. Демон притянул Весеннюю к себе. Она напряглась, ожидая перехода через портал. Понятно же, попали сюда не на метле. А значит, за ней нужно вернуться в усадьбу. Прота не откроет портал в болото. Слишком опасное место. Наследник потянул Весю за подбородок, заставив поднять голову и посмотреть в глаза. «У нас все получится», – произнес уверенно. «Но перед тем хочу сказать тебе». Тут он замялся. «Давно надо было, а я все обходился намеками». Весенняя выдохнула. «Я люблю тебя, моя рыжая ведьма, и никогда не оставлю. Ни в печали, ни в горе». И поцеловал, так нежно, так трепетно, что у Веси подкатился ком к горлу. В груди пекло, нестерпимо. Невольно она схватилась за больное место и почувствовала под пальцами звезду. Суетливо расстегнула рубашку и извлекла амулет на свет. Он горел ровно, не оставляя тени сомнения, что творится в душе хозяйки. «Мы зажгли рубин», – прошептала она. Любовь зажгла. Мягкие губы наследника собирали слезы с ее ресниц. А Веся не понимала, как такое могло случиться. Во время снятия приворота она ощущала лишь боль утраты и пустоту. Ничего более. Почему вдруг пустота заполнилась? Может, приворот помешал естественным чувствам? Не зря же Весенняя так остро реагировала на имя наследника, когда Помело рассуждала, не он ли ее жених. Не зря же ревновала к нему Захарию. Веся, прислушавшись к себе, вдруг поняла. Любовь, навязанная и настоящая, несравнимы. Первая виделась мороком со вкусом леденца, от которого во рту одна сладость. Вторая же обладала целой палитрой чувств. Тут и радость, граничащая со всеобъемлющим счастьем, от которого хочется взлететь. И тревога, а не обернется ли все обманом. И даже боль, стоило лишь подумать, что жизнь наследника способна оборваться. От проклятия ли, от чужой злобы ли, от неосторожного шага ли. Занятая думами, Весенняя очнулась лишь у знакомой калитки. Не удержавшись, не пошла, а побежала к избе. Там уже прибрались. Малафея как раз укладывала тряпку на пороге. Увидев Весю, кинулась к ней, прижала к своей большой груди. Зашептала, заворковала на ухо слова сочувствия. «Ох, горюшка!» Подхватила сползающий с Весиных плеч платок, когда та высвободилась из объятий. Зареванная Петюнка ворочала у колодца чугунки, по-хозяйски оттирая их от сажи и копоти. Всем известно, работа вытесняется боль. Весенняя поискала глазами метлу, а найдя ее валяющейся у стены, взяла в руки. Дернув за сучок, раскрыла сиденье. Только занесла ногу, чтобы оседлать, как транспортное средство было перехвачено. «Пустите, мне на болото надо!» «Поговорить прежде надо», произнес дядька Архип, не поддаваясь Весе, что дергало метлу на себя. «Болот не то место, где можно остаться в живых, да. Александре, может, еще повезло, потому как она шестая дева. А у тебя такого везения нет». «Я шестая дева, я, а не Помело. Она моя младшая сестра, значит, седьмая». Малафея за спиной вскрикнула, запричитала, и Весе пришлось на нее обернуться. «Саша жива, я чувствую», — уверила она пасечницу. «Пустите, дядька Архип, мне надо спешить». «Болото большое, можешь плутать целый день, но так и не найти Сашу. А если через подземный ход, он сразу к дереву выведет? А если засада? Сколько времени прошло, а волк и барс так и не вернулись? За забором с хлопком открылся портал, и из него вывалился окровавленный лорд Цедвилл. Веся только сейчас заметила, что калитка все время оставалась распахнутой, заботливо подпертая куском кирпича. Хозяек нет, открыть некому. Вот и придумал кто-то сметливо так придерживать ее. Видимо, еще тогда, когда весенний обморок от вида крови свалилась. Константин кинулся к другу, помог подняться, доволок до избы. Усадил на скамейку, которую пасечник с супругой выволокли из избушки. Что случилось? Веся вспомнила, что Седа посылали мне удобу. Он не смог ответить, пока не выпил кружку ледяной воды, поднесенной Петюнькой. Взяв из рук Малафея мокрое полотенце, обтер им лицо. Худо. Медведь Бурмила погиб. Он сам в плачевном состоянии. Это не моя кровь, его. Веся пошатнулась, но удержалась на ногах благодаря Константину. Наследник встал за ее спиной и положил ладони на плечи. «Если Саша открыла калитку, то только кому-то из знакомых». Язык не слушался, сделался большим и шершавым. Оттого речь самой Веси казалась невнятной. Бурмил с медведем как раз были такими знакомыми. Помело водила с ними дружбу и, не задумываясь, впустила бы в усадьбу. Неужели медведи напали на нее, и девочке пришлось отбиваться? Это кровь медведей в избе? Не только. Сет, забыв о полотенце, вытер лоб рукавом. Мокрые волосы прилипли к лицу, взгляд злых фиолетовых глаз заставлял ежиться. Как я понял, сегодня утром к медведям пришел Драгостил. Попросил сходить вместе с ним в усадьбу. Жаловался, что барышни на него сердиты и разговаривать не хотят. А он желает объясниться и заключить мировую. Нельзя соседям во вражде находиться. Лес и без того тёмен, чтобы еще обиду друг на друга взращивать. Секундантом, стало быть, позвал. Вклинился дядька Архип. Тушь козла за посредничество посулил. Лорд совсем не по-благородному сплюнул. А когда пришли, Александра забор красила. Тут Бурмил понял, что кабаны вовсе не за миром явились. Драгостил девчонку схватил, ее же пятерней открыл калитку и втащил в избу. Следом за ним в дом вошла Захария. Бурмил клянется, что с самого начала ведьмы близко не было. «Они били Сашу?» Веся едва сдерживала рыдание. «Нет, они не ожидали, что девчонка схватится за топор». Бурмил удивился, откуда только сила взяла, чтобы размахивать им. «Это она кого-то из духов убила?» «Нет». Оказывается, Захария давно над духами власть имеет. Она и лису с вороном, как только те залетели в избу, чтобы защитить Александру, усмирила. Как миленькие сами в клет забрались. Ее, видать, с собой Захария притащила. Вот тут Саша и взбеленилась, начала топором махать. Ударила кабана, который кинулся оттеснять ее от ведьмы. «Зарубила?» – ахнула Малафея. «Нет, обухом по голове». Тут медведь и разъярился. Пока кабан башкой тряс, в себя приходил. Бурый встал на задние лапы и попер на царевну. Бурмил, говорит, кричал на него, пытался остановить. Вот тут и почувствовал в полной мере, что власти над своим духом-хранителем не имеет. Тот делал все, что приказал Захария. Выхватил тогда Бурмил у царевны топор и саданул по черепу медведя, что есть сил. И убил на месте. Сам не ожидал. «А выходит, переподчиненный дух-хранитель уязвим?» Дядька Архип поглядел присутствующих. «Связь с хозяином теряет, а то ломается легко, точно высохшее дерево». Образное сравнение пасечника заставило Весю задуматься. Если лиса и ворон так быстро подчинились власти Захарии, то помощи от них ждать не следует. Наоборот, могут напасть. «А дальше?» Петюнька вытирал подолом рубашки слезы. «Что они сделали с Сашей?» Бурмил плохо помнит. Он стоял на коленях перед тушей медведя и не мог поверить, что убил его. Почувствовал, что изба развернулась. Драгостил вскрыл полы, и все трое, не забыв кабана и клетку с мелкими духами, спустились в подпол. Захария бросила на прощание Бурмилу, что он дурак. Не встрял бы, медведь жив бы остался. Она всего лишь попугать шестую царевну хотела. «Так и сказала шестая царевна?» Веся повернулась к Константину. Тот хмурился. «Веся видела. Попадись ему сейчас Захария. Ей не выжить». «Я тоже переспросил. Говорит именно так. Мол, нашли они истинную шестую, хотя до этого Захария всем твердила, что она шестая дева и есть. И даже звезду показывала доказательства». «Какую звезду?» Напрягся Константин. «Обыкновенно какую, демоническую, и шести лучей», так пояснил Бурмил. Сет со значением посмотрел на Константина. «Род Вистеров, у них звезды шестиконечные», качнул головой наследник. «Я тоже видела эту звезду», выступила вдруг Малафея. «Помнишь, Веси, я рассказывала, что в неудобе мальчик синеглазый родился? Так вот, когда Береника титьку доставала, звезда наружу и вывалилась. Мне тайно поведали, что амулет тот достался ей по большой любви». «Береника?» – нахмурил лоб лорд Седвилл. «Ни одной Береники в неудобе нет. Уж я-то знаю, каждый дом там облазил». «Как нет?» – Малафея аж сплеснула руками. «Треть слева от дома княжича. Их сарай еще в позапрошлом году наводнение подмыло». Сет со смущением посмотрел на пасечника. Его взгляд так и спрашивал, все ли с вашей супругой в порядке. А дядька Архип растерялся, застыл каменюкой, и в его глазах плескался ужас. «В неудобе уже лет 200, как нет наводнения», — упорствовал Седрик, не замечая, что ему подают знаки, чтоб замолчал. «Как пихоть изменила русло, так и перестала деревню топить». «Люди добрые, как же это? Да я готова хоть сейчас туда отправиться, чтобы пальцем дом Береники показать». «Так никто никуда не едет. Мы вам, уважаемая Малафея, верим». Константин отодвинул Весю, сделал шаг вперед, оказавшись таким образом между разволновавшейся пасечницей и непонятливым демоном. «У нас есть дела поважнее. Пропала царевна Александра. Прежде всего мы должны думать о ней». «Мам, а все-таки куда делась Саша?» — подергал пасечницу за рукав сын. «Она жива? Ее Захария не убила?» «Вися, оставь метлу». Константин направился в избушку. «В подземелье она не поможет. Все вместе пойдем. Ты, Сет, я. Если Кай появится, пусть догоняет. Вас, дядька Архипа Малафея, прошу остаться в усадьбе. Вдруг сюда кто-то заявится с новостями». «Я тогда знать дам». Пасечник сложил руки на плечах сына, рвущегося уйти вместе с демонами. «А мы пока усадьбу в порядок приведем, правда, сынок? Мама борща наварит. Все ж голодные вернутся. Да, лес аж пирог с печу. Но вы для начала избу разверните. Вишь, она опять на место села». Малафея засуетилась, ринулась в избушку. Вынесла оттуда Весину куртку и кинула ей. «На, надень, а то забудешь. Под землей всегда холодно». «Ты обещал, что Захария нас больше не потревожит». Губы Веси дрожали. Прото виновато выдохнул. Он не мог смотреть ведьме в глаза. Столько там плескалось боли и обиды. «Прости. Это я виноват». Лорд Седвилл шевырнул свернутое в жгут окровавленное полотенце себе под ноги. Наступил на него сапогом, будто давил змею. «Мои люди караулили у княжича дома. Рыскали по всем тавернам и постоялым дворам. Захария с Драгостилом будто под землю провалились». «Спрятались окаянные». Малафей прижал к себе Петюньку, огладил мальчишеские плечи натруженными руками. «В дремучем где-то своего часа поджидали. Здесь много брошенных домов и заимок». «Избушка, избушка», — устало произнесла Весенняя, действуя скорее по подсказке, чем по разумению. Она не слышала ни сетования пасечницы, ни зубовный скрежет Седа. Мыслями она была совсем не здесь. «Встань ко мне задом, а к лесу передом». Изба встряхнулась, словно засидевшаяся на насесте курица. Заскрипела ставнями, загрохотала сорвавшимися с печи чугунками. Поднялась и неуклюже развернулась. Веся зашла в избу, упорно не желая расставаться с метлой. Ведьма находилась в растерянности, Константин явно намеревался идти к болоту, хотя все понимали, что поход может оказаться последним. Навряд ли шаманка подпустит их к больному дереву. А белое дерево было именно больным. Все, кто подвергся проклятию, страдали и мучились. Пока демоны вскрывали полы, Весенняя прижималась лбом к печному холодному боку. Ее страшило подземелье, где бродили Захария и Драгостил, явно заставившие Помело идти в трясину, раз она там распевает песни вместе с мавками. Еще неизвестно, почему не вернулись Волк и Барс. Может, ведьма и их уже подчинила. И что случится на болоте, где маленькому отряду наверняка придется разделиться, чтобы как можно быстрее отыскать царевну? Хорошо, если та продолжает драть глотку, а если нет? Если уже замолчала и не дает верного направления? А еще эта желтоглазая шаманка, которая одним своим существованием грозится смертью. Сделать по-своему? Пусть демоны пробираются через подземелье, а я посмотрю на болото сверху. Так риска меньше. С высоты шаманка будет точно муха, ползущая по скатерти. В случае чего я смогу отвлечь ее на себя, увести от демонов. Как же быть? Кто бы подсказал? «Веся, ты идешь?» Неожиданный грохот заставил ведьму вздрогнуть. Упала печная заслонка, стронутая с места во время поворота избы. Теперь, потеряв опору, она на приступке не удержалась.